Задание 48.1. Риатун, риа, суиля, зиэбун, зиэб, паиратун, паира, баисун, баис, муаккадун, муаккад, куулун, куул, масулун, масул, буэратун, буэра, рауфун, рауф, наатун, наа, саала, масалатун, масала, раайун, раай, тауамун, тауам, мифадун, мифад, рааха, аф'арун, аф'ар, саааматун, саама, мир'атун, мир'ат, муааматун, муаама, мулааматун, мулаама, кираатун, кираа, мураатун, мураа, мусаалатун, мусаала.